Госпожа Чжан украдкой оглядела толпу своими треугольными глазами и заметила, что там действительно было несколько молодых людей, одетых как ученые. Поджав губы, они покачали головами с презрительным выражением на лицах. В глубине души она была встревожена. Город был только таким большим, поэтому сплетни и слухи распространялись очень быстро. Если одноклассники ее младшего сына или учитель Академии Жун Сюань действительно были в толпе, как сказала эта негодяйка, то разве репутация ее сына не была бы разрушена в ее руках? Но, если она не сможет получить деньги сегодня, будущее ее младшего сына будет затронуто. Какое-то мгновение мадам Чжан не знала, продолжать ли ей доставлять неприятности или остановиться и уйти, закрыв лицо. Пока она колебалась, Сиакая подошла к ней, наклонилась, чтобы поддержать ее руку, а затем подняла мадам Чжан, которая сидела на земле. Сиакая, не понижая голоса, сказала: «Бабушка, насчет денег, раз уж ты спросила, как мы, младшие члены семьи, можем отказать тебе? Просто 500 тали – это не так уж мало. Более того, это касалось будущего младшего дяди. Так что мы не можем быть беспечными. Ах, я думаю, что ты должна вернуться сегодня первой и давай спросим об этом Академию Жун Сюань. Если это правда, то мы можем обсудить этот вопрос позже. Если нет, то мы определенно не можем позволить этому мошеннику уйти безнаказанным. Разве ты не согласна?» Сиакая предоставила ей выход из этой ситуации, и госпожа Чжан плавно приняла это предложение. Она уставилась на Сиакая своими слегка свирепыми треугольными глазами и неуверенно спросила: «Ты хочешь сказать, что ты предоставишь 500 тали? Ты всего лишь маленькая девочка, можешь ли ты вообще принимать решение? Пусть твой отец скажет что-нибудь и даст мне подтверждение. Бабушка, ты прямо требуешь 500 тали, но мы же не можем заставить деньги падать с неба. Ты должна позволить нам подготовить деньги. Кроме того, мой отец не единственный старший брат, который есть у моего младшего дяди. Поскольку семья уже распалась, разве не должны два старших брата и родители разделить бремя денег?» Слова Юй Сиакая были разумны, так что даже если бы госпожа Чжан захотела опровергнуть ее, она не смогла бы найти в ее словах никакой вины. Госпожа Чжан опустила голову и задумалась. С их семейными сбережениями им требовалось всего около 100 тали. Исходя из того, что сказала Сиакая, второй сын даст по крайней мере 200 тали, которых на тот момент было бы достаточно. Но она все еще не была удовлетворена и сказала: «Кроме рыбалки, у твоего старшего дяди нет никаких других способов зарабатывать деньги. Так где же он должен взять деньги? Деньги, которые ваша семья зарабатывает на продаже арбузов в течение дня, это то, что он не сможет заработать, даже если будет ловить рыбу всю свою жизнь. Они все братья, так зачем же торговаться из-за каждой унции?» Она требовала от старшего брата, который отделился от семьи, финансовой поддержки учебы младшего брата, но все равно жаловалась, что они торгуются за каждую унцию. Мадам Чжан была серьезно полна глупостей. Однако Юй Сиакая не собиралась быть обманутой дурочкой. Кто не знал, что такое жаловаться на бедность? «Бабушка, ты только посмотри, как хорошо идут наши дела. Но ведь есть еще и наши деловые расходы. Не говоря уже о том, как трудно было найти хороший сорт арбузов, но третий молодой мастер Чжоу усердно трудился, чтобы помочь нам получить семена арбуза. Мы все еще должны ему деньги за арбузные семечки. А теперь давай поговорим об аренде этого магазина. Ты можешь спросить у местных торговцев, сколько стоит ежемесячная арендная плата магазинов в этом месте. Их магазины сдаются в аренду на ежегодной основе, так что это стоит более 1000 тали серебра в год. Более того, наш магазин был сдан в краткосрочную аренду, что еще дороже. Если мы будем зарабатывать меньше 200 тали в месяц, то потеряем деньги. В сочетании с ежемесячным налогом мы действительно не зарабатываем так много денег», — немедленно сказала Юй Сиакая, даже не подготовив черновик. Мадам Чжан ничего не знала о бизнесе. Когда она услышала, что ежемесячная арендная плата составляет 200 тали, она резко отругала их как расточителей в своем сердце. Если бы они поставили палатку на рынке, это стоило бы всего несколько медных монет в день. Даже если бы они продали арбузы по более низкой цене, это все равно было бы лучше, чем зарабатывать деньги для других. Казалось, что сегодня невозможно заставить второго сына взять на себя всю ответственность за эти деньги. Таким образом, она могла только согласиться на следующую лучшую вещь, сказала Юйхаю: «Тогда за 500 тали ты и старший сын будете отвечать каждый по 200 тали, а твой отец и я обеспечим 100 тейли. Твой старший брат еще не отделился от семьи, так что его доля будет обеспечена вместе с моей. Дай мне знать, когда ты отдашь мне деньги». Когда госпожа Чжан подумала о 300 тейлях, вылетающих из ее рук, она почувствовала, как кровь капает из ее сердца, которое пульсировало от боли. Юйхай хотел было согласиться, но его младшая дочь вмешалась. «Бабушка, тебе действительно нужно говорить об этом здесь? Разве это нормально, чтобы все знали, что ты требуешь такую большую сумму денег от своего сына, который отделился от семьи, чтобы позволить младшему дяде войти с черного хода? Как говорится, не проветривай свое грязное белье на людях. Давай поговорим об этом поподробнее, когда вернемся домой. Бабушка, иди отдохни во внутренний двор и съешь арбуз, чтобы утолить жажду. Вечером отвези нашу повозку обратно. Не волнуйся, мы не убежим». Госпожа Чжан подумала об этом и согласилась с тем, что она сказала. Пока она наблюдает за ними, они не смогут убежать. Она знала, что эта маленькая соплячка Сиакао может принимать половину решений в семье. Поскольку второй сын не возражал против того, что она сказала, это дело вот-вот должно было увенчаться успехом. Она уже какое-то время устраивала беспорядки, плакала и кричала. Итак, ее горло уже давно пересохло, мучила жажда, и ей было не по себе. Думая о сладких арбузах, она с трудом сглотнула слюну и медленно направилась во внутренний двор. Леди Фан и Линлун вздохнули с облегчением. Они действительно не знали, как обращаться с такой неразумной и грубой старухой, так что в конечном итоге они только проиграют ей. Тем не менее, ее дочь, мисс Цайр, знала, как решить эту проблему, и смогла успокоить эту старую женщину. Но неужели они действительно собираются дать ей 200 тейли? Леди Фан не огорчалась из-за денег, но чувствовала, что они того не стоят. В письме ее мужа он много рассказывал о том, как эта старуха издевалась над семьей Сиакао. Она очень злилась из-за этого, когда была еще в столице. Ее сердце не заболело бы, даже если бы эти 200 тейли были отданы нищим, но эта госпожа Чжан была единственным человеком, которому она вообще не хотела их отдавать. Глава 190. Запрос. Заметки от переводчика. Дорогие читатели, прошу заранее прощения за то, что возможны некоторые изменения в именах персонажей в связи со сменой переводчика. К примеру, Юйсиакао, Юйсиацао. На какое-то время ее ужасная бабушка, мадам Чжан, успокоилась. Сиацао почувствовала, что в этом вопросе есть что-то странное, поэтому она решила пойти в Академию Жунсюань, чтобы спросить, есть ли у них дополнительная квота на зачисление в их школу. Будет еще лучше, если она сможет встретиться с директором. Леди Фанк изначально хотела сопровождать свою крестницу в этой поездке, опасаясь, что люди в академии будут пренебрегать маленькой девочкой, которой не исполнилось и 10 лет. Однако, без ее ведома, директор Юань, который обычно отличался строгим и ученым поведением, был настоящим обжорой. Юйсиацао навещала своего младшего брата в академии несколько раз в месяц, и она приносила немного еды, которую готовила каждый раз, когда приходила. Часть была оставлена для соседей по комнате ее младшего брата, в то время как другая была специально приготовлена для старого гурмана, Юань Синеня. Таким образом, директор Юань специально поручил привратнику академии немедленно уведомить его, когда старшая сестра Юйфана придет навестить его. Если его не было в школе, то он должен был не забыть сообщить об этом своему слуге, Шишу. Для директора, который относился к ней с таким большим уважением, привратник вел себя чрезвычайно восторженно каждый раз, когда видел Сиацао, и не смел пренебрегать ею. Сиацао вежливо отклонила любезность своей крестной. После этого она перешла через улицу на заднюю кухню ресторана Чжинсю и упаковала двух жареных цыплят и двух уток со смантусом. В ресторане Чжинсю эти два вида тушеных блюд и блюда с устричным соусом можно было считать сокровищами ресторана. Несмотря на то, что они сами запустили блюда с вермишелью и вековыми яйцами, они все еще не могли конкурировать с этими блюдами. Несмотря на то, что эти два блюда продавались в ограниченном количестве каждый день, очередь на бронирование уже оказывалась заполнена в течение следующих 3 дней. Тем не менее, они всегда делали немного больше, если внезапно придет заказ от их босса, его друзей и родственников. Юйсиацао, естественно, считалась близким другом их босса. Независимо от того, придет ли она поесть или возьмет еду на вынос, все это будет поставлено в счет третьему молодому мастеру Чжоу. Если бы от ее счета прямо отказались, то Сиацаю действительно было бы неловко воспользоваться рестораном. Однако, поскольку третий молодой мастер Чжоу поручил отправлять все счета к нему, она смогла принять его с легкостью. Она помогла третьему молодому мастеру Чжоу заработать так много денег, поэтому было естественно, что он угощал ее едой. Торговая улица, на которой располагался магазин арбузов, находилась на восточном рынке города Тангу, в то время как Академия Жунсюань находилась в южной части города. К счастью, город Тангу был не очень большим. С большим мешком цыплят и уток в руках Сиацая быстро добралась до входа в Академию Жунсюань. Когда привратник, прислонившийся к двери и лениво греющийся на солнышке, поднял глаза и увидел стройную и невысокую фигуру, он вдруг выпрямился в волнении. Увидев корзину в руках Сиацая, привратник тут же улыбнулся, как распустившийся цветок. «Ая, мисс Сиацая, прошло много времени с тех пор, как вы были здесь в последний раз. Наш директор часто вспоминал о вас». Привратник мог сказать, что директор действительно очень уважал эту маленькую фермерскую девочку с парой больших глаз. Даже о своем собственном внуке он не вспоминал так часто, как о ней. Семья Юй готовилась к открытию своего арбузного магазина, поэтому они были заняты в течение нескольких дней. Юй Сиацао действительно приходила реже, но привратник немного преувеличил. Более того, разве директор Юань не пировал вместе с ними, когда магазин открылся несколько дней назад? Прошло всего 3 дня, а он уже жаждал еды. Неужели она воспитала в этом обжоре такой разборчивый аппетит? Однако она знала, что директор Юань часто тайком давал ее младшему брату дополнительные уроки. В настоящее время должность директора школы Юань Синеня была лишь номинальным титулом. Он редко справлялся со школьными делами. Помимо того, что он иногда читал лекцию классу, который готовился к экзамену, когда был в хорошем настроении, он обычно путешествовал, навещал друзей, играл в го и пил чай. Он наслаждался свободным и неторопливым образом жизни. Как известный ученый своего поколения, иметь возможность послушать одну из его лекций было даже более весомо, чем проучиться в течение 10 лет. Если бы у него были открытые лекции, у вас не удалось бы выбить себе место, даже сразившись с толпой. Такой великий ученый на самом деле давал дополнительные уроки маленькому ребенку, который только-только начал учиться. Если бы эта новость распространилась, это определенно заставило бы людей позеленеть от зависти. Даже внук директора Юаня не получал такого обращения. Ради будущего своего младшего брата Сиацао была готова послать эти подарки. На самом деле, причина, по которой директор Юань был готов учить маленького Шита, заключалась не только в вкусной еде Сиацао, но и в его любви к талантам. В течение прошлого года Сиацао добавляла воду из мистического камня во все, что ела и пила семья Юй. Вода из мистического камня могла не только улучшить их здоровье, но и невольно улучшить их интеллект. Маленький Шита изначально был умным ребенком, но после того, как на него повлияла вода мистического камня, его интеллект поднялся на другой уровень, почти до такой степени, что он мог запомнить что угодно, пройдясь всего одним взглядом. Когда у тебя в руках кто-то с подобным умом, мог ли директор Юань сдержаться и не обучить подобного ребенка? Если бы он не боялся испортить иерархию поколений, то взял бы Юйфана в качестве своего ученика. Однако он принял во внимание своих учеников. Самый младший был даже старше отца маленького Шита, в то время как самый старший мог быть дедушкой маленького Шита. Если бы они узнали, что их уважаемый учитель взял к себе ученика, который был даже моложе их собственных детей и внуков, было бы трудно сказать, какое выражение у них появилось бы на лицах. Хотя формально он не взял его в ученики, Юань Синянь все же сделал исключение и обучал его лично. Малыш учился всего 1,5 года, но уже мог идти в ногу с уровнем среднего класса. Если бы он не боялся испортить все своим чрезмерным энтузиазмом, он уже собирался помочь ему подать заявление на пропуск класса. Он также знал, что уже были некоторые люди, которые очень завидовали его особому отношению к маленькому Шита. Если он сделает еще одно исключение и позволит ему пропустить класс, это не будет хорошо для маленького Шита. Таким образом, он сказал маленькому Шита, чтобы он занимался с начальным классом утром и приходил к нему в кабинет днем, чтобы он мог дать ему более глубокие знания. Теперь им оставалось только ждать вступительных экзаменов после летних каникул. Он доверял своему собственному суждению и верил, что этот малыш определенно сможет сдать экзамен, чтобы поступить в средний класс. В Академии Жун Сюань каждый год было два экзамена на повышение. Один был после зимних каникул, а другой – после летних. Учащиеся начального и среднего классов могли перейти в класс следующего уровня, если они могли сдать экзамен более высокого класса. Если они не смогут перейти в следующий класс с два года подряд, то им придется покинуть Академию Жун Сюань. Чтобы сдать экзамен на поступление в Академию, им определенно должно было хватать ума и сообразительности. Таким образом, можно было только сказать, что те, кто не смог перейти в следующий класс, просто не приложили достаточно усилий. Тем не менее, студенты считали за честь возможность поступить в Академию Жун Сюань и особенно дорожили возможностью продолжить обучение в Академии. С момента основания школы очень немногие просились сами уйти отсюда. Вернемся в настоящее. Новость о прибытии Юй Сяоцао в Академию Жун Сюань быстро дошла до ушей Юань Синьня. Он знал, что маленькая девочка сначала пойдет в начальный класс, чтобы найти своего младшего брата. Он был нетерпелив и больше не мог ждать, поэтому притворился, что патрулирует Академию, даже не взяв с собой слугу, и пошел во двор начального класса один. В настоящее время в начальном классе был перерыв. Когда соседи по комнате маленького Шита увидели Сяоцао, они были еще более взволнованы, чем ее младший брат, маленький Шита. С невероятной скоростью они бросились к Сяоцао и окружили ее, не переставая болтать. «Старшая сестра, какую вкусную еду ты принесла сегодня для Шита?» В общежитии маленького Шита было 4 человека. Говоривший был коренастым ребенком лет 8-9, настоящее имя которого было Сан Рунце. Он был родом из города префектуры и был младшим сыном секретаря магистрата префектуры. Маленький Шита изо всех сил старался оттолкнуть его в сторону, закатил глаза и сказал: «Маленький толстяк Сан, ты на 2 месяца старше моей второй сестры, ах, тебе не стыдно называть ее старшей сестрой?» Сан Рунце, очевидно, был добродушным человеком. Он не сердился даже после того, как его назвали маленьким толстяком. Он обнял своей сильной рукой шею маленького Шита, как будто они были очень близкими братьями, и ухмыльнулся. «Мы так же близки, как настоящие братья, так что твоя вторая сестра, естественно, так же и моя вторая сестра. Вторая сестра, какую вкусную еду ты приготовила на этот раз? У меня сейчас слюнки потекут от одного его запаха». Лю Цзинье, который был самым старшим в общежитии, был единственным сыном босса крупнейшего магазина шелка и атласа в городе префектуре. У него был довольно мягкий характер, и он просто стоял в стороне с нежной улыбкой. Си Туцин, который был ненамного старше маленького Шита, подпрыгнул, как обезьяна, моргнул и уставился на коробку с едой в руках Сяоцао с голодным выражением на лице. Дедушка этого малыша был придворным чиновником 3-го ранга. Благодаря урокам Сяоцао, ее младший брат, родившийся в бедной рыбацкой семье, никогда не испытывал агонии от дискриминации. Хотя Академия Жун Сюань не заботилась о личности человека, а просто заботилась о таланте, все равно существовала более темная сторона. Говорили, что студенты бедного происхождения, к сожалению, покидали Академию из-за того, что подвергались остракизму со стороны соседей по комнате, что приводило к резкому падению его оценок. К счастью, соседи маленького Шита по комнате были в основном простыми и добрыми детьми. Даже их легкое высокомерие было отброшено за облака деликатесами, которые время от времени приносила Сяоцао. Сяоцао коснулась волос Си Туцина, которые были очень аккуратно причесаны, и сказала с нежной улыбкой: «Магазин сегодня занят, поэтому у меня не было времени лично готовить». Когда все трое услышали, что это была не еда, лично приготовленная Сяоцао, их глаза мгновенно потускнели. Однако их глаза быстро снова прояснились. «Поэтому я упаковала жареную курицу и утку со смантусом из ресторана Чжинсю. Я не знаю, понравятся ли они вам, ребята». Увидя мгновенную смену выражения их лиц, Юй Сяоцао непрерывно хихикала в своем сердце. Си Туцин мгновенно вскочил, взволнованно обернулся и закричал: «Понравится! Конечно, они нам понравятся. В прошлый раз, когда моя мать и старший брат пришли навестить меня, они отвели меня в ресторан Чжинсю на ужин. Жареная курица была среди предложенных блюд, и это было очень, очень, очень вкусно. Но мне не удалось съесть утку со смантусом. Ух ты! Вторая сестра такая потрясающая! Нужно сделать заказ за 3 дня, чтобы съесть жареную курицу и утку османтуса в ресторане Чжинсю. А ты смогла получить их одновременно. Я так восхищаюсь тобой, ах!» Глаза маленького толстяка горели, а в уголке рта виднелась слюнка. Даже самый старший Люцзинье не мог оставаться спокойным и с еще более широкой улыбкой на лице сказал: «Сегодня, благодаря маленькому Шита, мы можем попробовать два самых известных блюда ресторана Чжэньсю. Большое вам спасибо, мисс Юй. Вы, ребята, почему вы здесь собрались?» Из-за двери во двор донесся голос директора Юаня. «Дети, как мыши, увидевшие кошку, должны были проигнорировать деликатес перед ними и уныло побежали обратно в класс». Пока он бежал, маленький толстячок Сан повернул голову и сказал: «Вторая сестра, не забудь принести еду в наше общежитие, ах, мы возьмем немного риса и вернемся после занятий». С улыбкой на лице Юань Синянь посмотрел на энергичных детей из начального класса и сказал со смешком: «Эти мальчики, они могут выглядеть как группа обезьян, не так ли, но через 10 лет или около того один из них может стать одним из трех самых важных чиновников в суде. В детстве мой сын, нынешний премьер-министр, часто лазал по деревьям, чтобы добыть яйца, ловил рыбу и креветок в реке. Лорд-директор, это действительно нормально, что вы так разоблачили премьер-министра?» Юй Сяоцао достала из корзины два пакета из промасленной бумаги. Директор Юань тихонько шмыгнул носом и рассмеялся. «Только ты, маленькая девочка, можешь получить жареную курицу в ресторане Чжэньсю и утку со смантусом, когда захочешь. Этот маленький сопляк из семьи Чжоу действительно слишком скуп. Я уже несколько раз разговаривал с ним, но он все еще не дал мне этой привилегии». Глава 191. Сообщение о преступлении. Юй Сяоцао достал обжаренную курицу и утку со смантусом, источавшие дразнящий аромат, и поставила их перед директором Юанем. Юань Синянь уже собирался отказаться от своего образа элегантного ученого, чтобы взять еду в руки, когда вдруг краем глаза заметил поблизости нескольких учителей. Он поспешно вернул свою первоначальную маску и сказал: «ГМГМ, я, директор, честный человек, который не принимает подарков». Сяоцао бесконечно поддразнивала его в уме. «Интересно, куда делась вся та еда, которую я принесла раньше, ХМ?» Теперь он говорит, что не принимает подарков, он действительно хитрый старик. Ах, ее младший брат должен был положиться на этого старика в своем будущем, верно? У нее не было выбора, кроме как продолжить эту пьесу. «Директор, я должна сказать правду. Я пришла сегодня, потому что хотела кое-что спросить. У вас есть время поговорить со мной?» Директор Юань поднял голову еще выше, поглаживая бороду. «Ты просто спрашиваешь меня о чем-то, не нужно приносить подарки, верно? Что происходит? Просто скажи мне прямо. Джентльмен должен быть великодушным и понимающим. Нет ничего, что ты не могла бы обсудить со мной. Пыша, все еще притворяются. Неужели ему так нравится играть?» Сяоцао намеренно положила два пакета промасленной бумаги с едой обратно в корзину и улыбнулась. «Директор Юань действительно честен и великодушен. Я так им восхищаюсь». Хотя голова Юань Синяня была наклонена на 45 градусов вверх, его глаза все еще были откровенно прикованы к еде. Когда он увидел, что Сяоцао кладет еду обратно в корзину, которую она собиралась отдать ему, он сразу же забеспокоился. Однако он не мог показать своего внутреннего смятения и мог только тонко намекнуть ей глазами. Юй Сяоцао намеренно сделала вид, что не поняла его невысказанной мольбы, и продолжила говорить более громким голосом: «Директор, я слышала, как люди говорили, что кто-то может заплатить 500 тэли, чтобы попасть в список поступающих в Академию Жунсюань. Если это правда, вы должны оставить мне место. Мой младший дядя тоже ученый. Хотя его таланты средние, он очень старается». Выражение лица директора Юаня тут же изменилось. Он больше не заботился о еде и строго посмотрел на Юй Сяоцао. «Откуда у тебя такие знания?» «С самого начала моя Академия Жунсюань всегда заботилась только о способностях потенциальных студентов, а не о глубине их карманов. Я, Юань Синянь, основал эту школу ради того, чтобы найти достойные таланты для императорского двора, а не для того, чтобы разбогатеть. Давай не будем говорить о том, что просто заплатить жалкие 500 тэли достаточно для поступления, даже если кто-то, кто не смог сдать вступительный экзамен, но пришел с горой золота и серебра, я все равно не пустил бы его в школу. Однажды жил-был молодой сын из богатой семьи из Цзяннан, которому чуть-чуть не хватило, чтобы сдать вступительный экзамен. Отец был готов отдать школе половину своего имущества ради поступления сына. Однако они отказались от этого. К счастью, сын этого человека был трудолюбив и очень усердно учился еще год, прежде чем ему удалось сдать вступительный экзамен. «Директор Юань, не сердитесь. Вот что произошло. Моя бабушка пошла в магазин дыни и сказала, что хочет от нас 500 тэли. Из того, что я могу сказать, она хотела использовать 500 тэли, чтобы мой младший дядя поступил в Академию Жунсюань. Поэтому я сделала все возможное, чтобы успокоить ее, и сказала ей, что приду в Академию, чтобы спросить вас, правда ли это». Юй Сяоцао вкратце описала ситуацию пожилому человеку. Директор Юань очень быстро успокоился и нахмурился. «Позволь мне немного подумать об этом. Я думаю, что существуют две ситуации. Во-первых, в Академии Жунсюань может быть шпион, который использует квоту приема для своей личной выгоды. Во-вторых, твоя семья столкнулась с мошенником, который использует желание твоего младшего дяди поступить в Академию, чтобы обмануть его на деньги. Пойдем со мной немного отдохнем в моем кабинете, мне нужно поговорить об этом с главным преподавателем и администратором школы». Сяоцао согласилась с ним и последовала за личным помощником Юань Синеня в кабинет директора. Это был не первый раз, когда она входила в эту комнату, которая была пропитана атмосферой ученого и была полна интересных предметов антиквариата. Она положила промасленный бумажный пакет с едой на стол, а затем взяла книгу с одной из полок, чтобы просмотреть. Слуга принес чашку ароматного чая и увидел, что промасленный бумажный пакет сочится маслом на лист бумаги, на котором только что написал директор. При виде этого у него защемило сердце. Иероглифы, написанные его директором, были дороже золота. Затем он заметил, что Сяоцао небрежно листает единственную книгу, которая, как говорили, была написана Ван Юйчином, и в его сердце закипело чувство нервозности. Он боялся, что маленькая девочка не будет осторожна и повредит книгу. Юй Сяоцао, которая не закончила среднюю школу до того, как бросила учебу в своей предыдущей жизни, чувствовала, что ее голова вот-вот взорвется, когда она смотрела на традиционные символы книги. Хотя она потратила немного времени на изучение вместе с маленьким Шито, чтобы она могла распознать некоторые более часто встречающиеся символы, в большинстве поэтических стихов содержали еще более непонятные буквы, которые невозможно было разобрать. Ей удалось найти несколько стихов, которые она видела раньше в школе, и она изо всех сил старалась оценить их, почесывая голову. Юань Синянь вместе с главным лектором и администратором вошел в свой кабинет и увидел перед собой именно эту сцену. Молодая девушка, просто одетая, со старой книгой в руках. Ее большие и живые глаза, казалось, впитывали все. «Малышка, похоже, ты раньше читала книги». Юань Синянь изобразил на лице нежную улыбку. Сяоцао поспешно поставила книгу на прежнее место на полке и ухмыльнулась. «Я выучила всего несколько слов со своим младшим братом. Я взяла книгу с вашей полки, не спросив вашего разрешения. Пожалуйста, примите мои извинения». Юань Синянь рассмеялась. «Что плохого в том, что тебе нравится смотреть на книги? Однако давай сначала поговорим о том, что ты сказала мне ранее». Лицо главного преподавателя Лина было серьезным и торжественным, когда он сказал: «В нашей академии нет никого, кто продавал бы места для поступления за деньги. Мисс Юй, боюсь, вы, должно быть, столкнулись с мошенником, не так ли?» Администратор уже несколько раз видел Сяоцао, и у него сложилось о ней хорошее впечатление. Он предложил: «Я думаю, что вам, вероятно, следует сообщить об этом властям». «Хорошо». Директор Юань звучно провозгласил: «Мы абсолютно не можем стерпеть преступника, который использует название школы для обмана людей. Шишу, передай мое сообщение в уезд Имин. Это касается репутации нашей школы, нам абсолютно необходимо разобраться в этом». Когда Юй Сяоцао увидела, что произошло то, чего она хотела, она попрощалась со всеми. Она посмотрела на часы и заметила, что пора заканчивать занятия. Эта группа маленьких человечков, которые постоянно жалобно кричали, требуя еды, должно быть, уже заждались ее. Естественно, Сяоцао не знала, что, как только она вышла из офиса, трое оставшихся там мужчин, чей общий возраст составлял более 200 лет, чуть не начали драться из-за содержимого промасленного бумажного пакета. В конце концов директор Юань повел себя так, как будто оказал большую услугу, и решил отдать двум другим мужчинам половину курицы и утки. Когда Юй Сяоцао прибыла в спальню маленького Шито, четыре пары темных глаз жалобно уставились на дверь. На столе перед малышами, кроме порции зеленых овощей, которую достал маленький Шито, стояли только миски с белым рисом. Ладно, похоже, они все ждали, когда ее курица и утка присоединятся к трапезе. Когда они увидели, как появилась Сиа Цао, все малыши сразу же без всякого выражения посмотрели на корзину в ее руке. Как только они увидели, что в корзине было два полных промасленных бумажных пакета, они обрадовались и побежали к Сиа Цао. Такая компания нетерпеливых мальчиков. Вторая сестра, когда они услышали, что тебя позвал директор, они все помрачнели и не могли не задаться вопросом, смогут ли они сегодня поесть вкусной еды. Маленький Шито подавил хихиканье и наблюдал, как другие мальчики сражались за куриные ножки. По крайней мере, у них была совесть, и они знали, что ему тоже нужно оставить немного. Раньше еду, которую приносила Сиа Цао, директор забирал себе, так происходило несколько раз подряд. Позже она научилась приносить с собой две порции еды. Очевидно, и этот раз не стал исключением. Сиа Цао улыбнулась, наблюдая, как маленькие мальчики едят ее еду с бесконечными похвалами. Здесь достаточно порций жареной курицы и утки с османтусом, чтобы наполнить желудки всех вас. Притормозите и не подавитесь. Маленький толстячок сангрыз утиную ножку, когда он открыл свой маленький масляный рот, чтобы сказать: «Вторая сестра, я очень счастлив, что попал в общежитие с маленьким Шито. В прошлый раз, когда у нас был перерыв и я отправился домой, моя мама сказала, что я стал толще. Хотя ничего не поделаешь, стряпня второй сестры просто слишком вкусна. Вторая сестра, в следующий раз принеси немного овощей с устричным соусом. Он менее жирный, и мне нужно похудеть». Лю Цзинье спокойно разделил жареную курицу и утку на 4 порции и положил свою порцию в большую миску. Он ел медленно, так что если бы ему пришлось бороться за свою долю против толстячка Сана и обезьяны Ситу, он бы каждый раз проигрывал. Таким образом, он сделал свою чашу своей собственной территорией. Он всегда брал свою порцию пораньше, чтобы толстячок Сан не забрал всю еду. Услышав это, Лю Цзинье медленно проглотил куриное мясо во рту и улыбнулся. «Разве не легче тогда самому взять зеленых овощей? В столовой их очень много. Если ты хочешь похудеть, это еще проще. Просто ешь еду из столовой в течение целого месяца, и я уверен, что ты потеряешь 10 кэтти». Толстячок Сан нахмурился, и на его лице появилось страдальческое выражение. «Забудь об этом. Могут ли вареные овощи в столовой даже сравниться с навыками нашей второй сестры? Еда годится только для свиней. Как я могу ее переварить? Если вы хотите, чтобы я целый месяц ел еду в столовой, позвольте мне просто умереть толстым». Все разразились добродушным смехом. «Сиа Цао, это действительно ты? Ах, я думал, что принял тебя за кого-то другого». Внезапно в дверях раздался знакомый голос. Все повернули головы, чтобы посмотреть. Маленький Шито немедленно поприветствовал этого человека. «Брат Сявынь, ты уже поел? Моя вторая сестра только что принесла жареного цыпленка и утку из ресторана Чжинсю. Иди поешь». Жареная курица в ресторане Чжинсю и утка с османтусом. Ходят слухи, что он стоил по 5 талий за штуку, а теперь увеличился до 10 талий за штуку. Несмотря на рост, предложение все еще было недостаточно для удовлетворения спроса. Семья Юй прогрессировала, как и говорила его мать, их жизнь стала намного лучше. Однако теперь у семьи Цань тоже были лучшие дни. Его семье больше не нужно было беспокоиться о продаже своих уток, и даже их утиные яйца также хорошо продавались. Теперь они зарабатывали десятки талий, продавая своих уток в ресторан Чжинсю. Кроме того, его мать недавно вырастила стаю маленьких утят и даже поймала стаю уток в дикой природе. Теперь у них дома было около 400-500 уток. Получив сладкий вкус прибыли, семья Цань теперь готовилась значительно расширить свой утиный бизнес. Цань Вэнь посмотрел на Сиа Цао. Прошло много времени с тех пор, как они виделись в последний раз, и маленькая девочка немного выросла. Ее светлая и чистая кожа выглядела такой нежной, что казалось, грязь не могла и притронуться к ней, а пара больших глаз, казалось, могла заглянуть в глубины души человека. Его мать сказала ему, что жареная курица и утка с османтусом в ресторане Чжинсю во многом связаны с этой маленькой девочкой. Кроме того, весной арбузы, от которых другие жители деревни не видели особой пользы, сейчас продавались более чем за 500 тэли. Более того, это даже не включало в себя бизнес семьи Юй по производству тушеной пищи в доках и их оптовый бизнес по продаже морепродуктов. Он чувствовал, что дистанция между его и ее семьей, казалось, становилась все больше и больше. Однако он не думал, что это проблема. Учитель сказал, что с его нынешним уровнем образования он может участвовать в экзаменах детей в следующем году. Если он легко сдаст экзамены начального уровня, то станет первым человеком из деревни Дуншань, сдавшим экзамены в префектуру. Кроме того, в то время ему будет всего 15 лет. Теперь, когда положение его семьи улучшилось, он планировал сдать следующий набор экзаменов, чтобы стать выпускником, а затем стать кем-то, кто сдаст императорские экзамены. К тому времени, брат Сявынь, это куриная ножка для тебя. Благоухающий аромат, исходящий от рук маленького Шита, внезапно прервал его мысли. Цань Вэнь улыбнулся малышу и ответил: «Я уже поел. Вместо этого ты должен съесть куриную ножку». Обычно Цань Вэнь заботился о том, чтобы присматривать за маленьким Шита. Старший мальчик учился очень усердно и, благодаря своим собственным усилиям, был в верхней трети среднего класса. Маленький Шита не только любил этого старшего брата из своей деревни, но и уважал его. Маленький мальчик упорно пытался дать немного вкусной еды брату Сявыню. «Даже если ты уже поел, ты все равно можешь попробовать куриную ножку. Это действительно очень вкусно». Глава 192. Кошмар. Цань Вэнь больше не мог отказывать малышу в доброте и взял кусок курицы размером с большой палец. Он положил мясо в рот и осторожно попробовал его. Мясо растаяло у него во рту и открыло вкус, который он никогда в жизни не сможет забыть. Даже когда в будущем он сдаст экзамены при императорском дворе и сможет часто есть жареную курицу, а также другие деликатесы, он все равно никогда не сможет снова почувствовать вкус, который когда-то ощутил. Юй Сяоцао с удовольствием наблюдала за маленькими мальчиками и почувствовала огромное удовлетворение, когда увидела, как счастливо ест ее младший брат. Она не смогла устоять перед искушением и ущипнула его за пухлое лицо. Маленький Шито надул щеки и небрежно начал сопротивляться. «Вторая сестра, мне уже не 3 года. Теперь я студент Академии Жун Сюань, так что перестань щипать меня за лицо. Если другие люди увидят, я потеряю лицо перед ними. Я щиплю тебя за лицо, потому что люблю тебя. Не то чтобы мне хотелось ущипнуть какого-нибудь незнакомого человека. Теперь я понимаю, почему существует такая поговорка. Когда сын вырастает, он больше не хочет любви своей матери. Ты еще даже не стал взрослым и только ходишь в школу, а я, твоя вторая сестра, тебе больше не нужна, да? Какое разочарование!» Юй Сяоцао повернула голову в сторону и широко раскрыла глаза. Она позволила чувству разочарования подняться в ней, и ей удалось сморгнуть несколько слез, когда она обвиняюще посмотрела на своего младшего брата. Маленький Шито тут же запаниковал и быстро поставил свою миску с рисом. Он бросился к своей второй сестре и обнял ее за руку, слегка покачиваясь, когда сказал: «Вторая сестра, ты все еще моя вторая сестра. Ты всегда будешь моей хорошей второй сестрой. Не грусти, это я был неправ. Ущипни меня, ущипни, как тебе нравится». Цань Вэнь заметил коварные действия Сяоцао и не мог не покачать головой про себя. Хотя Юй Фан был умен и сообразителен, он действительно не мог сравниться с маленькими проделками и выходками своей второй сестры. Сяоцао моргнула, и слезы из ее глаз потекли по ресницам на щеки. На ее лице появилось печальное выражение, которая в сочетании со слезами придавала ей крайне опустошенный вид. Маленький Шито чуть не расплакался, и он продолжился всхлипом в голосе: «Вторая сестра, не плачь, в будущем я больше не буду этого делать, не расстраивайся из-за меня». Маленький толстячок Сан встрял и сунул свое круглое, пухлое личико перед Сяоцао. Он громко провозгласил: «Вторая сестра, не грусти, если маленький Шито больше не признает в тебе свою сестру, я займу его место. Слушай, ты можешь щипать меня сколько угодно. Держу пари, мое лицо на ощупь намного приятнее, чем у маленького Шито». Сяоцао не удержалась и расхохоталась. Она потерла лицо маленького Шито и взъерошила волосы маленького толстячка Сана, сказав: «Я только перешучиваюсь с вами, ребята, не принимайте это всерьез. Быстро ешьте больше. Сейчас уже время позднее, мне еще нужно вернуться в деревню Дуншань. Шито, учись хорошо, и я приду завтра, чтобы забрать тебя домой. Завтра у Шито начнутся еженедельные каникулы». Маленький Шито теперь знал, что его снова обманула его вторая сестра. Он пару раз шмыгнул носом и серьезно посмотрел в глаза Сяоцао. Он поклялся: «Вторая сестра, не волнуйся, я всегда буду твоим маленьким Шито». Это обещание было глубоко запечатлено в его сердце. Даже после того, как он стал лучшим молодым выпускником на имперских экзаменах и прославился на всю страну, Всякий раз, когда он видел, как его вторая сестра бесстыдно ведет себя, он всегда возвращался к своему обычному поведению. Прежде чем Сяоцао успела почувствовать себя тронутой, маленький толстячок Сан снова вмешался. «Вторая сестра, я тоже всегда буду твоим маленьким толстячком Саном. В будущем, когда будешь готовить вкусную еду, не забудь принести мне порцию». Сяоцао ущипнула маленького толстячка, который был немного выше ее. Она не знала, смеяться ей или плакать, когда ответила: «Не волнуйся, даже если ты не будешь называть меня второй сестрой, я все равно возьму с собой порцию для тебя. Ладно, я ухожу. Если я задержусь еще чуть дольше, то не смогу вернуться домой до наступления темноты». Помахав на прощание маленькому Шито и его друзьям, Сяоцао вернулась к прилавку с арбузами. Карета леди Фан уже была готова к отъезду. В двух повозках семьи Сяоцао было достаточно места, чтобы вместить все предметы первой необходимости, которые она купила ранее. Когда госпожа Чжан увидела две тележки, полные товаров, она позеленела от зависти. Там был большой мешок белого риса, большой мешок пшеничной муки, а также кусок жирной свинины, который весил по меньшей мере 5 кэтти. Кроме того, там было несколько прекрасных предметов повседневной жизни, которые она никогда прежде не видела. Она подозревала, что содержимое этих двух повозок должно было стоить по меньшей мере 10 тэли. Конечно же, члены семей чиновников никогда не скупились на свои траты. Однако гадалка сказала, что ее семья собирается произвести на свет чиновника. Как только ее сын сдаст экзамены, она также будет считаться матерью чиновника. Когда это произойдет, она легко сможет ходить с карманами, полными денег. Поскольку повозки были набиты товарами, их скорость, естественно, замедлилась. К тому времени, когда они добрались до деревни Дуншань, луна только-только выглянула из-за линии деревьев. Когда они проезжали мимо дома, где жила госпожа Чжан, она отказалась слезать с повозки, потому что у нее все еще не было денег, которые она хотела. «Бабушка, 200 тэли – это большие деньги, так что вы должны дать нам немного времени, чтобы все это собрать. Сегодня уже поздно, и если вам нужно еще что-то сказать, не может ли это подождать до завтра, тогда мы сможем это сделать». Мадам Чжан отсутствовала с самого рассвета, и ей потребовалось несколько часов, чтобы дойти до города. Она также проводила много времени, ожидая у киоска с дынями, и не могла позволить себе потратить немного денег на обед. После того, как она устроила гигантскую истерику, в ее теле осталось не так много энергии. Она немного подумала и решила, что если Юйхай захочет нарушить свое обещание, она заставит его заплатить. Поняв, что сегодня она ничего не получит, мадам Чжан наконец слезла с повозки и вернулась домой. Леди Фанг смотрела на старую леди, и в ней медленно росло чувство обиды. Она легонько вздохнула. «Сяоцао, нет ничего плохого в том, чтобы потратить немного денег, чтобы решить проблему. Однако это только подтолкнет некоторых людей стать еще более бесстыдными. В будущем они будут продолжать делать то же самое, чтобы получить от тебя деньги, и это не будет хорошо». Юй Сяоцао видела, как золотой свет вырвался из разноцветного камня на ее запястье, когда госпожа Чжан наконец сошла с повозки. Он выстрелил в голову мадам Чжан. Когда она услышала взволнованные комментарии своей крестной, она хитро улыбнулась и ответила: «Крестная, не волнуйся, деньги, которые она хочет, она не сможет получить ни одного медика. Просто подожди и увидишь, что произойдет дальше». В ту ночь из восточной комнаты старой резиденции тайком выскользнула скрытая фигура. Маленький золотистый котенок презрительно посмотрел на человека и гордо поднял голову, следуя за ним сзади. «Мы собираемся увидеть хорошую пьесу, а не притворяться ворами, хорошо? Нужно ли действовать так таинственно?» Маленький божественный камень презрительно фыркнул. «Ша-ша-ша! Чтобы покинуть восточную комнату, нужно было пройти мимо главной комнаты». Юй Сяоцао была напугана голосом маленького божественного камня и подсознательно посмотрела в сторону кровати Кан. К счастью, дыхание ее родителей оставалось ровным и стабильным, показывая, что они все еще глубоко спят. Если она разбудит родителей, это разрушит ее планы на остаток ночи. Сяоцао осторожно открыла дверь. Старая деревянная дверь издала звук скрип, и Сяоцао вздрогнула, как кролик, только и ждущая, чтобы отскочить. Она прижала руки ко рту и уставилась на кровать Кан, ожидая какой-либо реакции. Ее отец перевернулся на другой бок и продолжал громко храпеть. После того, как эта ложная тревога закончилась, Она тихо выскользнула за дверь и быстро побежала через двор. Она побежала к главным воротам. Юйхан, проснувшийся, чтобы пойти в туалет, увидел темную фигуру, похожую на одну из его младших сестер. Чувство недоумения поселилось в его сердце. Почему его младшая сестра не спит посреди ночи, а вместо этого бегает на улице? Юйхан быстро догнал Сяоцая и легонько похлопал ее по плечу. Сяоцая тихо вскрикнула и прикрыла рот рукой. Когда она увидела своего старшего брата позади себя, она посмотрела на него с раздражением. Слишком сильный удар может привести к смерти, ясно. Юйхан мгновенно узнал свою младшую сестру по выражению ее глаз. Он спросил ее с некоторым подозрением. «Почему ты не спишь? Куда ты собираешься идти?» Сяоцая приложила палец к губам, чтобы напомнить ему, чтобы он понизил голос. Затем она снова повернулась лицом к главной комнате дома и секунду смотрела, прежде чем спокойно ответила. «Не спрашивай меня, вместо этого пойдем со мной». Они вдвоем поспешили под лунным светом и добрались до внешней стены главного дома. К счастью, вместе со старшим братом Сяоцая смогла наступить Юйханю на плечи и взобраться на стену. Когда она спрыгнула вниз, маленький божественный камень использовал свою духовную силу, чтобы немного поддержать ее, и ей удалось избежать столкновения лицом с землей. С тех пор, как он оправился от своих ран, Юйхан чувствовал, что его руки стали более ловкими, и в его теле стало больше силы. Маленький божественный камень закатил глаза. Вода для купания этого божественного камня естественным образом укрепляет и исцеляет тело. Он легко перемахнул через стену. Следуя примеру младшей сестры, он пополз, пока не оказался под окном главной комнаты. Погода медленно становилась теплее, и окно в главную комнату не было закрыто. Луна давала немного туманного света, и он мог видеть двух человек в комнате, лежащих на кровати Кана, и слышать громовой храп своего деда. Юй Сяоцая тоже была там, навострив уши, чтобы прислушаться к звукам, доносящимся из главной комнаты. Юйхан нашел выходки своей младшей сестры довольно забавными и понизил голос. «Сестренка, ты специально пришла сюда, чтобы послушать, как храпит дедушка. Ша-ша-ша, ничего не говори». Сяоцая как раз закончила фразу, когда во внутренней комнате поднялась суматоха. «Уйди, держись от меня подальше». Из комнаты донесся жалобный визг. Шумный храп старого Юя внезапно прекратился, и вслед за этим послышались звуки надевания им одежды. «Жена, жена!» Старый Юй похлопал жену по руке, но не ожидал, что она яростно стряхнет его руку. Сначала мадам Чжан закрыла глаза, но теперь они были широко открыты, наполненные шоком. По выражению ее лица можно было подумать, что она только что увидела привидение. Она в ужасе уставилась на балки крыши, как будто увидела там что-то. Она закричала: «Не подходи, держись от меня подальше». Старый Юй проследил за взглядом жены и посмотрел на балки. Он обнаружил, что там ничего нет, и подумал, что его жена испугалась кошмара. Поскольку он боялся напугать ее еще больше, он мог только тихо сказать: «Жена, жена». Мадам Чжан вела себя так, словно застряла в своем собственном сознании. Она не только проснулась, но и стала еще более взволнованной и начала хлопать перед собой по воздуху. «Я тебя не боюсь, ты мертв уже больше 10 лет, иди сюда, я тебя не боюсь». Старый Юй снова посмотрел на балки крыши, и волосы на его теле встали дыбом. Похоже, его старая жена столкнулась с чем-то нечистым. «Жена, кого ты сейчас видишь?» Дрожь пробежала по спине старого Юя, когда он тихо спросил. «Старшая кузина, у тебя была болезнь, которую нельзя было вылечить, так что дальнейшая жизнь ничего бы не изменила. Твой муж был так беден, пытаясь вылечить твою болезнь, что в вашем доме не было даже лишнего зернышка риса. Если бы ты не умерла, твой муж, который такой хороший человек, умер бы от голода вместе с тобой». Испуганное выражение на лице госпожи Чжан внезапно сменилось жестоким. Она зарычала, уставившись на балки в комнате, как будто только что увидела своего заклятого врага. В сознании госпожи Чжан мертвенно-бледная женщина, из всех отверстий которой текла кровь, смотрела на нее взглядом, полным ненависти. Призрачное видение постоянно жаловалось. «Я приютила тебя по доброте своего сердца, почему ты причинила мне вред? Зачем тебе понадобилось причинять мне боль? Ты должна была умереть. Если бы ты не умерла, твой муж никогда бы не посмотрел на меня дважды. Если ты умрешь, то все, что у тебя было, станет моим». Мадам Чжан, казалось, потеряла рассудок под постоянными расспросами призрака и внезапно выкрикнула секрет, который она скрывала в течение десятилетий. Старый Юй был ошеломлен злобным выражением лица госпожи Чжан и уставился на нее, как будто не знал, кто она такая. В то время мадам Чжан, которая была выдана замуж в деревню далеко к западу от них, подверглась насилию со стороны семьи своего мужа. После того, как она, наконец, насытилась, она украла у семьи дюжину медных монет и ушла с сыном, выпрашивая еду, чтобы добраться до деревни Дуншань. Она искала убежища у его первой жены, старшей кузины госпожи Чжан. Глава 193. Правда выходит наружу. Он очень ясно помнил, что в то время его добрая первая жена, мадам Лю, была слаба телом, и они были очень бедны. Несмотря на это, она все еще с радостью приняла свою младшую кузину и сына своей двоюродной сестры. Вначале госпожа Чжан бросалась выполнять всю работу по дому и обращалась с его сыном и дочерью лучше, чем со своим собственным сыном. Кроме того, она также делала все возможное, чтобы заботиться о своей старшей кузине, которая была прикована к постели. Он ничего не сказал по этому поводу и только проводил долгие дни вне дома, ловя рыбу и собирая морепродукты, чтобы увеличить их доход. Под нежным присмотром госпожи Чжан состояние госпожи Лю начало улучшаться, и даже врач сказал, что после того, как она закончит принимать последние два рецепта, она почти полностью выздоровеет. Однако никто не ожидал, что после того, как она закончит принимать эти два лекарства, болезнь мадам Лю снова повторится. Все, что имело ценность дома, было распродано, и они уже заняли деньги у тех, кто мог себе это позволить. Мадам Лю продолжала принимать лекарства, но больше никогда не выздоравливала. Ее тело, которое изначально было слабым, смогло продержаться еще около месяца, прежде чем смерть пришла за ней. Вскоре после смерти мадам Лю он почувствовал, что отсутствие в его доме женской фигуры было невосполнимо. В течение этого времени госпожа Чжан была чрезвычайно трудолюбива и хорошо обращалась с двумя его детьми. Таким образом, он взял ее в качестве своей второй жены. Поначалу ей удавалось быть справедливой ко всем в семье. Однако после рождения его третьего сына сердце госпожи Чжан начало меняться. Перемена была особенно заметна, когда их третий сын ушел в школу. Госпожа Чжан стала чрезвычайно скупой и откладывала каждую медную монету, чтобы оплатить обучение их третьего сына. Да, вот именно. Мадам Чжан безумно захихикала, пристально глядя на балку крыши. Она вела себя так, словно разговаривала с кем-то. «Моя дорогая милая старшая кузина, я была той, кто заменила твои лекарства и позволила тебе, которая только-только начала выздоравливать, умереть в конце концов. Я делала это ради блага ваших двоих детей. Если бы ты не умерла, вам всем пришлось бы продать все, чтобы получить деньги на лекарства». Старый Юй в шоке посмотрел на госпожу Чжан, на лице которой застыло злобное выражение. Очевидно, болезнь госпожи Лю не вернулась сама, и она была фактически убита госпожой Чжан. Он никогда бы не подумал, что женщина, с которой он спал в одной постели более 20 лет, на самом деле была ядовитой гадюкой. Снаружи Юй Хан и Сяо Цао обменялись ошеломленными взглядами. Сяо Цао зажала рот руками и недоверчиво проговорила: «Наша биологическая бабушка была убита этой старой Мегерой. Она убила нашу настоящую бабушку и смеет так жестоко обращаться с нашей ветвью. Разве она не боится, что наша биологическая бабушка вернется и найдет ее?» Юй Хан стиснул зубы и тихо ответил: «Эта старая Мегера сделала слишком много плохих вещей, так что небеса накажут ее. Сейчас она ведет себя так странно. Как ты думаешь, наша настоящая бабушка вернулась, чтобы расплатиться с ней по счетам? А-а, не убивай меня. Я знаю, что была неправа. Я не должна была менять твои лекарства и не должна была выдавать твою дочь замуж за вдовца, который жил так далеко. Я не должна была ограничивать питание твоего сына и внуков и исключать их из семьи в самое трудное время. Я признаюсь во всем, не отнимай у меня душу. Не отнимай мою жизнь, мой сын в будущем сдаст императорские экзамены и станет высокопоставленным чиновником. Мне нужно стать матерью чиновника. Пощади меня». Страхи в сердце мадам Чжан, наконец, поднялись наружу, и она больше не пыталась вести себя так беззаботно. Она горько рыдала, стоя на коленях на кровати Кана и яростно кланяясь в направлении балок крыши. Послышался ритмичный стук. Мадам Чжан видела перед собой призрачную мадам Лю. У другой женщины были длинные, спутанные волосы, которые не спадали каскадом, и она была полностью одета в белое. Глаза призрака налились кровью, когда они пристально смотрели на нее. Мадам Чжан увидела, как призрак протянул руку с длинными ногтями к ее шее. Она тут же почувствовала, как у нее перехватило дыхание, и упала в обморок, закатив глаза. Старуха обхватила себя руками за шею и крепко сжала. Ее лицо посинело от недостатка воздуха, а язык вывалился изо рта. Хотя старый Юй был невероятно потрясен внутри, он не мог смотреть, как госпожа Чжан задыхается до смерти. Он поспешно подошел и с силой оторвал ее руки от шеи. Мадам Чжан чувствовала себя рыбой, выброшенной из воды. Она действительно думала, что вот-вот умрет. В ней закружились сожаления и страх. В то время, когда она бежала из дома своего предыдущего мужа вместе с сыном, даже ее собственные родители и старший брат отказались приютить ее. Только ее дальняя родственница, старшая кузина, была готова взять ее к себе во время ее величайшей нужды, спасая ее от медленной смерти от голода и болезней. Однако она укусила руку, которая кормила ее, и подменила лекарство своей старшей кузины, в результате чего другая женщина скончалась. Однако это была судьба. Иначе почему она влюбилась в мужа своей кузины, если бы ее кузина не умерла, как она могла выйти замуж за такого доброго человека, как муж ее кузины, и стать фактическим матриархом семьи? Таким образом, госпожа Чжан ранее испытывала только чувство вины в своем сердце, но не сожалела об этом. Когда она душила себя, мадам Чжан вложила в это все свои силы. Старому Юю пришлось использовать всю силу своего тела, чтобы с большим трудом медленно оторвать ее руки от шеи. Старуха тяжело вздохнула и повернула голову, чтобы слабо разглядеть старого Юю, как будто она пыталась ухватиться за свое последнее спасение. Она вцепилась в его руку и истерически заскулила. «Кузина, ты не можешь винить меня. Просто вини своего мужа за то, что он такой хороший человек, он образец прекрасного человека в моем сердце, добрый характер, любит свою семью и много работает, верно? Я виню твоего мужа за то, что он был слишком хорошим, соблазнив меня на плохие мысли. Он – нарушитель спокойствия. Тебе нужен именно он. Не ходи за мной, держись от меня подальше». Пока она разглагольствовала, ее глаза безумно блуждали по сторонам. Когда она увидела одеяло на кровати Кана, она бросилась к нему и натянула его на свое тело. Она спряталась под ним, дрожа от страха. Старый Юй недоверчиво посмотрел на госпожу Чжан. Говорили, что супружеская пара – это всего лишь пара отдельных птиц, и как только наступит катастрофа, они разлетятся в разные стороны. И действительно, мадам Чжан наконец-то раскрыла свою истинную эгоистичную сторону. Когда дело доходило до спасения собственной шкуры или шкуры мужа, она быстро выбирала свою собственную и легко начинала заставлять своего партнера, который был с ней более 20 лет, взять вину на себя. За пределами комнаты двое, брат и сестра, которые подслушивали, внезапно почувствовали, что кто-то тяжело дышит позади них. Они прижались к стене и в тревоге оглянулись. К их удивлению, они увидели своего отца, который изо всех сил старался сдержать свою печаль, крепко сжав руку в кулак. Когда приехал их отец, слышал ли он также признание старой Мегеры? Сегодня вечером Юйхай узнал правду о смерти своей матери. На самом деле он больше 20 лет называл убийцу своей матери матерью. Этот факт заставил его сердце сжаться от боли, и это была не та боль, которую любой человек смог бы вынести. У крошечного золотистого котенка, который последовал за братом и сестрой, шерсть встала дыбом в негодующем гневе. Он взмахнул когтями, и крошечный блестящий золотой свет пронзил стену и вошел в голову мадам Чжан. «А-а!» Мадам Чжан выскользнула из-под одеяла, и на ее лице появилось еще более испуганное выражение. Она вцепилась в свою одежду и закричала: «Не забирай меня! Я признаю свою вину, я признаюсь во всем! Просто дай мне еще один шанс, хорошо? Мой младший сын еще не сдал экзамены в префектуру, а моя дочь вот-вот выйдет замуж, они не могут жить без матери. Ах, ты говоришь, что твои сын и дочь не могут жить без матери, но как насчет моих дочери и сына, которым было всего 7-8 лет? Значит, они могут остаться без матери? Если бы я умерла, а ты хорошо позаботилась о моих детях, это было бы одно. Разве недостаточно того, что ты только усложнила жизнь моим детям? Ты такая жестокая женщина, что даже вынудила моего сына уйти из семьи с одной только одеждой на спине. Теперь у тебя хватает наглости требовать от него денег, и немалую сумму, аж 200 тайли». В сознании госпожи Чжан ее давно умершая кузина обвиняла ее и критиковала каждым словом. «Вся семья моего сына сделала для тебя все, что могла, но этого все равно было недостаточно. Как ты можешь быть такой скупой и жадной, Неужели тебе действительно нужно высосать из него всю кровь до последней капли? Твои дети – это дети, но значит ли это, что мои сын и дочь – не дети? Это ненормально, я требую, чтобы ты отправилась со мной в ад сегодня. Такой злой человек, как ты, убивающий людей и издевающийся над их детьми, заслуживает того, чтобы попасть на 18-й уровень ада. Когда госпожа Чжан увидела двух божеств ада рядом с госпожой Лю, нанизывающих цепи на ее шею, она снова отчаянно сопротивлялась. «Старшая кузина, я была не права, я действительно ошиблась. Я не должна была быть такой эгоисткой и убивать тебя. Я не должна была оскорблять всю семью Дахэ. Я изменюсь, клянусь, я изменюсь в будущем, дай мне последний шанс измениться. Я никогда больше не осмелюсь быть такой, не забирай меня, я не хочу идти в ад». Реки пота стекали по всему телу госпожи Чжан, а ее белые волосы безумно торчали на голове, как пучок соломы. Она была похожа на больного малярией, который мучился от пота и озноба и был похож на рыбу, которая вот-вот умрет. Хотя старый Юй испытывал глубокий гнев при мысли о том, что именно она убила его первую жену и надругалась над детьми его первой жены, она все еще оставалась женой, с которой он прожил более 20 лет. Его младшая дочь уже отложила свой брак на 3 года, ожидая окончания траура жениха. Если с мадам Чжан сейчас что-то случится, он не был уверен, что Юй Цейди сможет сохранить свою помолвку. Когда пройдет еще 3 года и семья ее жениха расторгнет свое соглашение, будущее его дочери будет полностью разрушено. Старый Юй глубоко вздохнул. Прошло более 20 лет, и он уже не помнил, как выглядела мадам Лю. Тем, кто еще был жив, нужно было двигаться дальше. «Цуюня, я знаю, что ты умерла, полная обиды, но если месть порождает месть, будет ли когда-нибудь конец всему этому? Я знаю, что ты добросердечный человек. Ты помогала даже покалеченным щенкам, которых встречала на пути. Эта семья временно не может быть без госпожи Чжан. Пожалуйста, будь милосердна и отпусти ее на этот раз. Не волнуйся, я буду присматривать за ней и никогда больше не позволю ей причинить вред семье Дахэ. Пожалуйста, сделай это ради наших прежних отношений, отпусти ее». Старый Юй, казалось, постарел за этот короткий промежуток времени. Его голос казался бессильным и окрашенным глубокими эмоциями. Госпожа Чжан также громко и нервно пообещала: «Старшая кузина, отпусти меня на этот раз. В будущем я проживу остаток своих дней, искупая свои преступления. Я даю клятву небесам, что никогда больше не причиню Дахэю неприятностей. Я буду хорошо относиться к Дахэю и его семье». «Хватит». Юйхай не выдержал и пинком распахнул дверь. Он ворвался и оскалился в сторону госпожи Чжан, которая лежала на кровати Кан, бесконечно кланяясь. «Я не думаю, что смогу вынести вашу добрую волю. Я не такой, как моя мать, которая воспитывала неблагодарного тигра, а потом была убита этой неблагодарной негодяйкой». Мадам Чжан дрожала с головы до ног и сидела на корточках в углу кровати Кан. Когда она увидела, как вошел Юйхай, зрачки в ее глазах сузились. Как получилось, что Юйхай здесь? Как много он услышал? Старый Юй кашлянул и слабо сказал: «Дахэй, она твоя старейшина. Почему она считается моей старейшиной? У меня нет никаких старейшин, которые убили мою мать. Я действительно ненавижу себя за то, что более 20 лет признавал убийцу моей матери своей матерью. Ненавижу себя за то, что позволил надругаться над моей женой и детьми, ничего не делая. Ненавижу себя за то, что по незнанию отдал все деньги, которые я заработал, убийце моей матери, чтобы обеспечить ее детей». Юхай задрожал, когда он выл от горя.